— воскликнула Фынзя. «Если судить по книгам, которые я читала, и по пьесам, которые мне доводилось смотреть, таких государей не бывало с самых древнейших времен». «Воистину, воистину!» — подхватила мамка Джао. «А я-то старая дура. Целыми днями в доме слышу толки о каком-то свидании с родными и никак не могу понять, в чем дело. Вы тоже об этом упомянули? Вы мне не объясните, что все это значит?» Цзялянь принялся разъяснять. «Наш государь всегда принимает во внимание чувства своих подданных и считает, что почитание родителей – это самое главное в мире, и что отношения между родителями и детьми, как в знатных семьях, так и среди простого народа, основываются на едином естественном законе. Государь, который сам дни и ночи неустанно прислуживает своим родителям и все же не может до конца исполнить своего сыновнего долга, понимает, что его жены и наложницы, а также девушки, уже много лет живущие во дворце, не могут не думать о своих отцах и матерях. Да и родители тоскуют о дочерях, не могут с ними увидеться. И если из-за этого кто-нибудь из них заболеет, это в известной мере нарушит установленную самим небом гармонию. Вот государь и спросил разрешение у батюшки и у матушки для родных своих жен и наложниц 26 числа каждого месяца приезжать ко двору и справляться о здоровье дочерей. Старый государь и старая государыня остались очень довольны и похвалили ныне правящего государя за его благочестие и гуманность. Однако оба мудрейших заявили, что если родные будут приезжать во дворец, им придется соблюдать все придворные церемонии. Матери и дочери будут чувствовать себя стесненными и не смогут свободно выражать свои чувства. Поэтому они решили проявить еще большую милость и особо издали указ, где сказано, что родственникам государевых жен и наложниц, которые владеют большими усадьбами и отдельными дворами, где можно удобно и спокойно расположиться, разрешается помимо визита ко двору 26 числа принимать у себя дворцовые экипажи с бубенцами, дабы таким образом иметь возможность более полно исчерпать родственные чувства и совместно насладиться радостью взаимоотношений, дарованных самим небом. Кто может не испытывать радость и чувство благодарности, получив такой указ? Отец Джоу Гуйфэй уже начал строительство отдельного двора для свидания с родными. У Тянью, отец У Гуйфэй, тоже отправился за город присмотреть подходящий участок. Разве это не означает, что вопрос почти решен? «Амитофа!» — воскликнула мамка Джао. «Вот, оказывается, что это такое. Значит, и мы должны готовиться к приему нашей государыни». «А к чему же все разговоры?» — сказал Цзялянь. «Не было бы этого, забот никаких не знали бы». «Если это правда, то и мне доведется повидать большой свет», — произнесла Фын-Дзе, не скрывая своей радости. «Как досадно, что я еще так молода. Родилась бы я раньше, лет на 20-30. Все эти старики сейчас не отзывались бы обо мне с пренебрежением, будто я неопытна и не видела света». Одна только история, как император Тайцзу, подобно Шуню, совершал объезд своих владений интереснее всех книг. Но, к сожалению, я не была свидетельницей этого события. «Да, такие события случаются раз в 1000 лет», — подтвердила мамка Джао. «В В то время я была еще девчонкой и только кое-что начинала понимать.